Глава 11. В центре галактики. Астра проснулась первой. Каждый из членов группы сам выбирал, за какое время до выхода в зону предполагаемого обитания загов ему пробуждаться, и программировал систему. Сверхвременной прыжок занял у них, по данным биокомпьютера, почти 2 недели. По приказу Александра, минимум 10 дней, все должны были находиться в состоянии сна, чтобы сохранить силы для предстоящего задания. После этого каждый мог выбирать себе занятие по душе на оставшееся время полета. Выбравшись из кокона спальника, Астра направилась в свою лабораторию. 10-дневный беспрерывный сон еще сказывался на организме, и девушка чувствовала себя немного вяло. Коридоры казались очень длинными, а свет слишком ярким. Добравшись наконец до своей лаборатории, которая находилась на верхних уровнях, в кормовой части корабля, Астра первым делом вызвала дроида-слугу и велела принести ей энергетический напиток, полагавшийся в таких случаях. Подтвердив звуком получения приказа и мигнув сверх того сигнальной лампочкой, дроид убыл исполнять приказание. Астра тем временем попыталась отыскать льва, который имел обыкновение спать в помещении хозяйки, но его нигде не оказалось. «Наверное, бродит по кораблю», — подумала Астра, и стала изучать информацию о воздействии загов на организмы землян. Вставив красный информационный кристалл в считывающее устройство, блондинка откинулась в кресле с антигравитационной приставкой и заново просмотрела на экране содержимое. Информация эта была крайне скудной, хотя и представляла собой все, что на данный момент знали секретные службы землян на эту тему. Перед Астрой промелькнули кадры, скопированные с информационного кристалла штурмового ястреба, который обнаружил Центурион. Крупные планы мертвого тела командира Центуриона со странными изменениями, как именно происходил процесс заражения человеческого организма, оставалось пока неясным, хотя над этим уже вовсю работали специалисты биолаборатории невидимых на Земле. С легким шумом открылась дверь. Прибыл дроид с прозрачной емкостью энергетического напитка. Астра выпила почти залпом, и уже через полчаса кровь потекла быстрее, а мысли прояснились. «Интересно», – размышляла Астра, глядя на экран, – «что они задумали? Если человека запросто можно превратить в мутанта, то вполне возможно и на Земле уже есть кто-то, о ком мы пока не знаем. И как действуют мутанты? Это просто камикадзе, или они могут выполнять работу разведчиков?» Пока вопросов было гораздо больше, чем ответов на них. Крас надеялся, что миссия в самое сердце системы загов даст ответ хотя бы на часть из них. Астра тоже на это надеялась. Но пока что впереди их ждало только неведомое. Кто-то мягко ткнулся носом ей в бедро. Астра опустила взгляд и заметила проявившегося во всей красе льва, который смотрел на нее грустными глазами. Астра улыбнулась и погладила его по лохматой голове. «Извини, Лев, я тоже скучала по тебе», — сказала Астра. «Но, к сожалению, на корабле не предусмотрено спальных мест для лохматых созданий. Поэтому тебе пришлось скучать целых 10 дней одному». В глазах Астры появился игривый огонек. «Надеюсь, ты не перегрыз от скуки какой-нибудь важный кабель на корабле?» Лев обиженно заурчал. «Ну ладно, ладно, я знаю, что ты у меня умная собака». Лев завилял всеми тремя хвостами. Астра снова погладила его по мохнатой спине и повернулась к своему огромному столу для экспериментов, над которым имелась масса встроенных шкафчиков с реактивами. «Ну что ж», — проговорила она вслух, беседуя сама с собой и со львом одновременно. «У нас есть еще целых 4 дня, чтобы попытаться понять, как вирус проникает в организм человека и вызывает мутацию. Не будем терять времени». Лев недовольно зарычал. Ему хотелось поиграть. За день до окончания сверхвременного прыжка из состояния сна вышли 2 оставшихся члена экипажа – Исира и Александр. Приняв по емкости энергетического напитка, для скорейшего пробуждения уже через полчаса они ощущали себя очень бодрыми, словно не спали 13 дней подряд. Исира отправился для начала лично осмотреть все технические отсеки корабля и проконтролировать работу дроидов-техников, на которых была возложена миссия управления оборудованием во время долгого сна экипажа. Особенной необходимости в этом не было. Все в целом контролировал биокомпьютер по кличке Пират. Но Исира просто хотелось немного побродить по кораблю, развеяться. Иногда это ему доставляло удовольствие. Александр, едва взбодрившись напитком, сразу отправился в кабину пилотов и запросил последние данные о состоянии корабля у главного биокомпьютера. Корабль был в полном порядке, окончание сверхвременного прыжка ожидалось через 22 часа. Прямо по курсу на расстоянии 1/10 светового года начиналось большое шаровое скопление звезд. Ближе всех к точке выхода находилась тусклая желтая звезда, система из 20 планет. Обитаемы они или нет, из сверхвременного состояния было невозможно определить даже специальными приборами, имевшимися на борту корабля. Однако абсолютно точно биокомпьютеру удалось установить, что в пределах желтой звезды нет другой сверхвременной активности, кроме корабля-землян. Это немного успокоило Александра. Значит, если их кто-то и поджидает в точке выхода, то это могут быть только корабли без генератора независимого времени, а от таких кораблей земной разведчик всегда сможет ускользнуть. Александр взглянул на центральный экран кабины пилотов. Звезды, мимо которых сейчас пролетал корабль землян, казались немного смазанными и нечеткими. Кроме того, у каждой имелся небольшой хвостик завихрения, словно звезда уносилась куда-то прочь. Этот эффект означал, что корабль летит в другом направлении и что Александр видел на экране сейчас далекое прошлое этих звезд. Увидеть же их настоящее можно было либо с помощью специальных приборов, приблизившись к ним почти вплотную, либо выйдя из состояния сверхвременного прыжка. Последнее было небезопасно, учитывая то, что земляне летели во враждебную зону, где обитали заги, но рано или поздно это все равно придется сделать. Александр глянул на часы, встроенные в панель управления. Первая такая возможность представится им уже через 20 часов 47 минут по земному циклу. Он снова запросил информацию о координатах точки выхода у биокомпьютера. Ответ выглядел фантастическим. За 2 недели, без малого, то есть за 332 часа, корабль землян, перемещаясь в пространстве за счет генератора независимого времени, преодолел расстояние почти в 47 тысяч световых лет и должен был вынырнуть почти в самом центре галактики. Так далеко еще ни один земной корабль не забирался. Александр попытался представить проделанный путь и родную Солнечную систему, но понял, что она сейчас бесконечно далеко. И лучше думать о предстоящей задаче, чем вызывать ностальгию в самом начале полета. «Привет, старший!» В кабине пилотов появился Исира, вернувшийся с прогулки по техническим отсекам. «Докладываю. Наш железный конь в отличном состоянии и полностью готов к бою». Исира опустился в кресло второго пилота. «Отлично», — ответил Александр, повернувшись к нему. «Вполне возможно, что скоро ему действительно придется продемонстрировать все свои возможности». Он нажал кнопку на пульте, запустившую программу тестирования системы фантонных торпед. Все было в норме. «Кстати», — вдруг вспомнил Исира, «а где наша ранняя пташка, которую замучила бессонница?» Александр взглянул на персональный коммуникатор, отслеживающий местонахождение всех членов экипажа. Люди обозначались красными огоньками, а лев, также снабженный маяком, синим. Коммуникатор определил, что 2 точки, красная и синяя, находятся в отсеке номер 28, лаборатория. «У себя», – озвучил эти данные Александр. «Видимо, занимается какими-то опытами». «Вот неугомонная», – удивился Исира. Хотя тут же вспомнил о собственной слабости. Если перед ним вставала неожиданная и неразрешимая на первый взгляд техническая задача, он мог неделями не вылезать из-за компьютера, забыв про сон и еду. Исира встал и направился к выходу. «Пойду навещу Астру. Узнаю, чем она там занимается. А потом пойду к себе в каюту. Надо кое-что обдумать». «Давай», – кивнул Александр и снова углубился в расчеты. За 20 минут до выхода из прыжка все невидимые снова собрались в кабине пилотов. Даже лев, оставаясь невидимкой, молча лежал в углу, чувствуя напряженность своих друзей. Внешне спокойная троица все же испытывала небольшое волнение. Естественно, каждый по-своему, но все по одной причине. До точки выхода оставалось чуть больше 10 минут, а там, за ней, пустота космоса или ловушка загов. Александр молча просматривал показания биокомпьютера. Ничего не изменилось за прошедшие сутки. Впереди находилась остывающая желтая звезда и 2 десятка планет. Сверхвременной активности не наблюдалось. «Внимание!» – заговорил биокомпьютер, когда до точки перехода оставалось меньше минуты. «Прибываем!» Система управления сверхвременным прыжком сработала автоматически, отключив Магеллан. Звезды мгновенно обрели четкость. Корабль «Землян» выплыл в реальное время звездной системы, мгновенно включив защитный энергетический щит. Однако ожидавшейся атаки не последовало. Ближний космос был пуст. Землянам тускло светила одинокая желтая звезда. «Исира, просканируй ближайшие планеты», — приказал Александр. «Понял, старший», — ответил Исира, пробежав пальцами правой руки по панели управления сканерами корабля. Земной разведчик с выключенными двигателями медленно дрейфовал по окраине неизвестной планетной системы. На любой из этих планет могла оказаться военная база ЗАГов, а мирная на вид обстановка обернуться неравным боем. Пока что все было спокойно, даже слишком. Космос пуст от кораблей и кодированных передач. Полное безмолвие. Но ведь именно здесь заги нырнули в сверхвременное измерение, чтобы вынырнуть в Солнечной системе. Почему здесь? Случайность или специально выбранное место? Эти вопросы не давали Александру покоя. Кроме того, землянам предстояло отыскать и спасти своих. А как это сделать, если нет никаких следов? «Командир, на трех ближайших планетах нет никакой биологической жизни», сообщил спустя некоторое время Исира. «Только каменная пустыня с мощным радиоактивным фоном. Четвертая и пятая планеты – океаны. Однако, что странно, они тоже не подают признаков жизни». «Океаны без признаков биологической жизни?» – прервала его Астра. «Разве такое бывает? Там должны быть хотя бы микроорганизмы?» «Увы», – продолжал докладывать показания бортовых сканеров Исира. Океаны мертвы, у них тоже высокий радиоактивный фон. Похоже, здесь когда-то была война. Вполне возможно, задумчиво проговорил Александр. А вот на шестой планете сканер засек какие-то постройки, похожие на станцию слежения в горах, сообщила Сира. Наличие биологических организмов тоже пока не подтверждается. Возможно, станция автоматическая, а возможно, разрушена. Возможно, все, подтвердил старший. Есть еще что-нибудь? Больше ничего особенного. Седьмая планета представляет собой заснеженную пустыню с таким же высоким радиоактивным фоном, как и повсюду. А остальные 13 планет от нас сильно удалены и недоступны для сканеров. Александр осмотрел своих товарищей. «Ну что ж», — сказал он наконец, — «приказываю двигаться к шестой планете на фотонных двигателях. Осмотрим то, что там найдется». Параллельно будем сканировать все ближайшие и дальние планеты. Здесь повсюду могут быть базы ЗАГов. Место для замаскированных строений сколько угодно. При появлении любых кораблей уходим в сверхвременное измерение. Нас не должны обнаружить как можно дольше. Если, конечно, уже не засекли. Веди корабль, Исира. Понял, старший, отрапортовал Исира и взял управление на себя. Заработали бесшумные фотонные двигатели, специально созданные для таких миссий, и корабль подразделений невидимых плавно двинулся к шестой планете. «Сколько времени займет перелет к шестой планете?» – поинтересовалась Астра. Исира озадачил главный биокомпьютер и ответил спустя полминуты. «Не более трех дней, если идти медленно, и два дня, если поторопиться». «У нас нет времени», – сказал Александр. «Набери максимальную скорость и рассчитай самый короткий курс». Исира выполнил задание. И через несколько минут сообщил новые данные. 38 часов по земному циклу на максимальной скорости, которую можно будет выжать из этих фотонных горелок. Но нам придется пройти между 4 и 5 планетами, которые едва не соприкасаются со своими магнитными полями. В этом месте могут быть бешеные перегрузки и, кроме того, там мощнейшая радиация. «Защитное поле выдержит радиацию», — ответил Александр. «А что касается перегрузок, потерпим». «Бывало и потяжелее». «Посмотрим», – рассудил Исира, выводя корабль на самый короткий курс к шестой планете в системе желтой звезды. Астра поднялась со своего кресла. «Я, пожалуй, вернусь в лабораторию. Если ничего не произойдет, то у меня, похоже, появилось еще 36 часов на дополнительные опыты». «38», – поправил Исира. «Вот-вот», – согласилась Астра. «Удачи тебе, пожалуй, Александр». «А лев у тебя служит ассистентом?» «Он протирает своими хвостами колбы и пробирки», предположил Исира, улыбаясь. Лев обиженно зарычал из своего угла. «Зря смеетесь. отпарировала Астра. Он помогает создать в лаборатории то дружеское энергетическое поле, в котором мне лучше всего работается. Надеюсь, вместе с ним вы спасете мир от чудовищной опасности, снова съязвил Исира. Так оно и будет. Пойдем, Лев. Гордо подняв свою голову, с короткой скандинавской стрижкой, Астра исчезла за автоматическими дверями кабины пилотов. Лев, оставаясь невидимым, последовал за ней в лабораторию, прорычав на прощание что-то оскорбительное в сторону Исира. «Смотри, доиграешься», — предостерег его Александр. «Лев тебя когда-нибудь съест?» «Не дождетесь», — успокоил его второй пилот. Следующие 30 часов прошли довольно спокойно. Александр удалился в свою каюту и там углубился в анализ первой информации о планетах, обнаруженных в мире загов. Хотя самих загов пока не было видно. Общался он все это время почти исключительно с главным биокомпьютером, изредка выходя на связь с Исира, исправляясь об обстановке в окружающем космосе. Корабль землян уже миновал три каменистые планеты, выглядевшие абсолютно безжизненными, и вошел в общее магнитное поле двух планет-океанов. Четвертая планета была значительно больше пятой, а ее поле мощнее, поэтому Исира постоянно приходилось выравнивать курс. Четвертая планета так и норовила притянуть корабль землян к себе. «Внимание!» — сообщил неожиданно биокомпьютер. «С планеты запущена ракета с неизвестной боеголовкой». «Проанализируй атаку», — приказал Исира, хотя ответ был очевиден. «Цель — наш корабль», — быстро ответил биокомпьютер. «Насколько опасно это оружие?» «Неизвестно. В боеголовке содержится вода, аналогичная по составу воде океана четвертой планеты, но ее логические связи изменены. Возможно, это биологическое оружие». «Зачем палить по космическому кораблю биологическим оружием?» – переспросил Исира. «Я же сказал «возможно», – уточнил пират. «Кстати, только что запущены еще две ракеты». «Не будем рисковать», – решил Исира. «Уничтожить ракеты залпом лазерной батареи правого борта». Биокомпьютер определил координаты всех трех целей и передал их тактическому биокомпьютеру батареи правого борта. Последовал залп из лазерных пушек. Летевшие к кораблю ракеты одновременно взорвались белыми шарами, не успев покинуть слабой атмосферы планеты-океана. В рубке появился Александр. «Что происходит?» – спросил он, садясь в свое кресло. «Пока непонятно кто, но нас только что атаковали с четвертой планеты», – ответил Исира. «Какие-то ракеты с водной начинкой. Координаты старта определены?» – спросил старший. «Конечно. Подводная горная гряда в южном полушарии планеты». Александр откинулся на спинке кресла. «Что думаешь?» – обратился он к Исира. «Думаю, что это не заги, а кто-то еще. Слишком уж примитивное оружие». «А ты, пират?» – спросил Александр у биокомпьютера. «Я согласен с Исира. Заги обладают более совершенным вооружением. Возможно, эта планета принадлежит другой расе. Но больше всего это похоже на атаку автоматической военной станции, что не исключает первого предположения». Александр немного подумал и принял решение. «Будем считать это первым контактом. Снижаемся и осмотрим станцию». Исира ничуть не удивился. Корабль изменил курс и стал приближаться к точке нахождения подводной базы, которая только что атаковала его. Однако новых пусков ракет больше не было. «Это будет забавно», – прокомментировал Исира ситуацию, «если мы уничтожили весь имевшийся боезапас. Будет еще забавнее, если это ловушка загов, и мы в нее сразу же попадемся», – ответил Александр. «Не расслабляйся». «Да куда уж». Исира не отрывал взгляд от приближавшейся поверхности океана. «Я весь внимание». Корабль-разведчик приблизился почти вплотную к поверхности океана и завис над местом старта ракет. Мощные сканеры обшаривали подводное пространство. Новых атак не последовало. «Есть», – доложил Исира через пару минут. «База в 5 километрах правее, на подводном плато». Сканер обнаружил 6 геометрически правильных отверстий, похожих на пусковые шахты ракет. «Слишком уж все просто», – прокомментировала эту информацию Астра. «Перед самым спуском к поверхности планеты, появившейся на своем месте. Они могли бы и получше запрятать свою базу». Александр помолчал немного, раздумывая. «Погружаемся», – приказал он наконец. «Посмотрим, кто здесь прячется. Может, для спокойствия сначала долбанем их фантомной торпедой?» – уточнил Исира. «Нет», – решил старший. Мы могли разнести ее еще с орбиты. Для этого не стоило спускаться, а нам сейчас нужна любая информация, пусть даже и самая скудная. Понял. Исира включил усиление защитного поля и дал команду на погружение, которую биокомпьютер мгновенно начал приводить в исполнение. Корабль изменил геометрию оперения, выпустив специальные закрылки, а фантомные двигатели перешли на специальный режим. Через несколько секунд корабль нырнул под поверхность планеты океана и устремился к месту нахождения неизвестной базы, постоянно меняя курс, рыская, словно заправская пиранья. Скоро на главном экране корабля стало видно подводное плато, почти лишенное растительности. Повсюду виднелись лишь чахлые бурые водоросли, единственное растение, которое, по всем приметам, единственное смогло приспособиться к жизни в радиоактивной среде. Ни рыб, ни других организмов не было и в помине. «Мы на месте», — доложила Сира. «База прямо под нами, в 100 метрах». «Жутковатое местечко», — добавила Астра. «Почти подводная пустыня. Интересно, каким был этот океан до войны?» «А ты уверена, что здесь была война?» — уточнила Сира. «Мы почти не нашли ничего». «Уверена», — ответила Астра. «Радиоактивный фон на всех планетах просто так появиться не мог. Это явное последствие гибели цивилизации, возможно, уничтожившей саму себя». «Внимание!» Прервал их диалог биокомпьютер. Внешнее сканирование деталей объекта говорит о том, что база сильно повреждена. Ее оболочка испытала на себе удар мощного вооружения неизвестной природы. «Но мы же ни разу не стреляли по ней», – удивился Исира. «База подверглась атаке давно, более 100 лет назад, по земному циклу. Почти все защитные системы разрушены. Уцелел лишь главный пост управления и ракетная установка. Нас идентифицировали как врагов и попытались сбить из расходов остатки боеприпасов». «Как ты это все узнал?» – удивился Александр. «Я вошел в радиоконтакт с главным постом управления в режиме считывания информации и перехватил курсирующие по цепи данные между постом и его управляемыми блоками. Однако только что контакт прервался». «Тебя засекли», – решил Исира и повернулся к Александру. «Командир, предлагаю запустить на базу зонд-разведчик с передатчиком на секретных закодированных частотах, а остальное предоставить мне». Александр посмотрел на мутную воду Мертвого океана и редкие кустики бурых водорослей. «Действуй, хакер». Исира уже набирал на клавиатуре команды управления зондом. «Где тут вход на базу?» – уточнил он у биокомпьютера. «База автоматическая. Как такового входа для людей нет. Существует лишь технический терминал для приема грузов с подводных челноков. Он в 500 метрах восточнее, замаскирован под скальный грот. Вход закрыт шлюзом из бронеподобного сплава». «Это ерунда, мои проблемы», – отмахнулся Исира. Он направил зонд прямиком к шлюзу, и спустя пару минут шлюз открылся, пуская его внутрь военной базы. Ни на секунду не прерывая связи с кораблем, зонд-шпион углубился в систему базы, проникая по техническим трубопроводам и отсекам все дальше, подключаясь к системам, автоматически фиксируя все увиденное, кодируя это и отправляя на корабль. Исира, следивший за поступавшей информацией, с видом отдыхающего, откинувшись в кресле второго пилота, изредка комментировал события. «Отстала электронная система, каменный век, простейшие кодировки. Неудивительно, что заги победили эту цивилизацию». Зонд добрался до навигационной системы базы, следившей за пролетавшими мимо четвертой планеты объектами, подключился к ней и начал сканировать информацию. Автоматическая военная база пыталась атаковать все корабли, попадавшие в поле планеты. Однако последние активные действия с неизвестным противником велись около 100 лет назад. Как и сообщил ранее биокомпьютер землян, именно тогда в атмосфере планеты гремели взрывы, а база сбивала все, что появлялось в зоне досягаемости. Но в конце концов, в поле планеты появилось 3 мощных дредноута, которым удалось своим огнем уничтожить все базы на четвертой планете. Оказывается, их было более 300. И повредить эту. Вооружение базы вышло из строя, после чего ее сочли мертвой. За следующие 50 лет дроиды-автоматы восстановили ракетные установки, и база снова была готова к бою, но приказов из центра больше не поступало. Главный компьютер базы, созданный для обороны планеты, продолжал нести службу. В кодированных военных сообщениях центральный компьютер планеты принадлежавший неизвестной расе, носил имя Силан. Но что за этим стояло, пока было неясно. Внезапно Исира поменял позу и прильнул к экрану. Зонд передавал последнюю информацию навигационной системы. Около недели назад, по земному циклу, в поле планеты вошло несколько кораблей, но внезапно изменив курс, они прошли за пятой планетой вне досягаемости ракет базы. А через неделю появился еще один корабль и был атакован, но не уничтожен. В настоящее время корабль-противник находился в непосредственной близости от базы, которая не имеет ракет, чтобы атаковать снова. «Они нас видят?» – воскликнул от неожиданности Исира. «А ты чего ожидал?» – спокойно ответил Александр. «Они видят и все, что на орбите. Да, сделать ничего не могут». «Но кто они?» – вставила Астра. «Кто управляет всеми этими базами?» «Есть идеи?» – обратился к биокомпьютеру командир корабля. «Точно утверждать не могу, но, похоже, за кодом Силан скрывается либо полностью техническая цивилизация машин, либо ее гибрид с живыми подводными организмами». «Для машин слишком слабое вооружение», – высказался Исира. «Возможно, это была ранняя стадия развития. Для большей детализации нужно осмотреть остальные объекты на дне планеты». «Нам некогда», – решил Александр. «Кое-что мы узнали – это большая удача». «Взлетаем». Исира чертыхнулся, глядя на экран. «Меня засекли!» Воскликнул он с неподдельным удивлением. Эта отсталая железяка заметила утечку информации и включила таймер самоуничтожения. Осталось 40 секунд по земному циклу. «Тогда», — отчеканил Александр, — «взлетаем немедленно». Корабль-разведчик запустил на всю мощь свои фотонные двигатели и, словно гигантский синий кит, вырвался из-под воды, устремившись сквозь чахлую атмосферу в открытый космос. Пилотов, несмотря на все защитные системы, впечатало в кресло. «А как же зонд?» – сокрушался Исира. «Это была новейшая модель». «Придется пожертвовать», – отчеканил командир. «У нас не остается выбора». «Жаль», – вздохнул Исира. «Отличная была игрушка». Спустя несколько секунд бортовые сканеры зафиксировали подводный взрыв на поверхности четвертой планеты.